Глава третья. Внезапно округлившиеся глаза девушки подтвердили, что прохладное дуновение сзади – это не плод моей фантазии, однако никаких дополнительных доказательств мне уже не требовалось. Мимо моего правого уха проплыло облачко пара из нагретой ванной комнаты, и плыло оно высоковато для того, чтобы траектория его полета начиналась от замочной скважины закрытой двери. Ну, очень уж высоко. Медленно, медленно я повернулся, держа руки разведенными в сторону. Может, чуть попозже я рискну проделать какую-нибудь умную уловку, но не сейчас. Прежде всего мне бросилось в глаза оружие в его руках, и это было не то оружие, с которым мог бы расхаживать новичок. Большой, тусклый, черный немецкий маузер калибра 7,63. Та экономичная разновидность огнестрельного оружия, которая позволяет одной пулей прострелить трех человек разом. Второе, на что я обратил внимание, это дверь ванной комнаты. Она словно съежилась с тех пор, как я видел ее в прошлый раз. Его плечи не упирались в оба боковых наличника, но только потому, что проем тут был весьма широким. А вот его шляпа точно доходила до притолоки. Это была третья интересная деталь, которую я заметил. Шляпа на его голове и еще цвет его куртки. Соломенная шляпа Панама, зеленая куртка. Это же наш сосед по паркингу, водитель Форда, с которым беседовали копы. Не глядя, он протянул руку назад и мягко притворил дверь в ванную комнату. «Не следовало вам оставлять окно открытым. Дайте мне ваше оружие». Он говорил тихим, глубоким голосом, однако ничего угрожающего или наигранного в нем не слышалось. Было ясно, что это его обычная манера говорить. «Оружие?» — я постарался изобразить озадаченность. «Послушайте, Толбот», — без тени неудовольствия сказал он, — «ведь нас обоих можно назвать профессионалами. Предлагаю отбросить пустые пререкания. Достаньте свое оружие». «Ту вещь, которая находится сейчас в правом кармане вашего пиджака, указательным и большим пальцем левой руки, вот так. Теперь бросьте его на ковер. Благодарю». Носком ботинка я пнул кольт в его сторону, не дожидаясь указаний. Я не хотел, чтобы он подумал, будто я не профессионал. «Теперь сядьте», — сказал он и улыбнулся. Я увидел, что лицо его не было пухлым. Нельзя же назвать пухлым кусок скалы. Просто оно было очень широким и очень крепким на вид. Казалось, что ударь его дубиной, ничего особенного с ним не произойдет. Узкая полоска черных усов и тонкий, почти греческий нос выглядели странно на этом лице, почти так же неуместно, как морщинки от частого смеха вокруг глаз и уголков рта. Большого значения этим морщинкам я не стал придавать. Может, он улыбается только тогда, когда бьет кого-то по голове рукояткой пистолета. «Вы узнали меня на парковке?» – спросил я. «Нет». Левой рукой он открыл патронник кольта, вытащил остававшийся там последний патрон, закрыл патронник и небрежным движением послал оружие в корзину для бумаг у противоположной стены. Было ощущение, что он может повторить этот трюк 10 раз из 10 попыток. И казалось, за что бы он ни взялся, все у него получится. Если он так хорош, бросая левой рукой, то что он может сотворить правой? «Я вас никогда не видел вплоть до сегодняшнего дня. Никогда даже не слышал о вас ничего до того, как впервые увидел вас на парковке», — продолжил он. «Но я видел и слышал много всего об этой молодой леди. Вы британец, в противном случае вы бы тоже знали о том, кто она такая. А может, вы и слышали про нее, но не поняли, что взяли в заложницы именно ее. И вы не первый, кого она могла бы ввести в заблуждение. Ни косметики, ни манер высшего света, волосы заплетены в косички. Так выглядеть и так вести себя могут только те, кто перестал соревноваться, или те, кому соревноваться больше не с кем». Он посмотрел на девушку и снова улыбнулся. «У Мэри Блэр Рутвен не осталось соперников. Когда вы обладаете столь неколебимым социальным статусом, как она, и когда ваш отец – это ее отец, то можно не утруждать себя изысканным произношением и прическами от итальянских мастеров. Это все для тех, кому это нужно. А кто он, ее отец? Поразительное невежество. Блэр Рутвен. Генерал Блэр Рутвен. Надеюсь, вы слышали о списке 400? Так вот, генерал Рутвен возглавляет этот список. Что такое Мэйфлауэр, вы наверняка знаете. Так вот, это предки генерала Рутвена дали отцам-основателям разрешение на высадку. А еще он самый богатый нефтяной магнат в Соединенных Штатах, за исключением, может быть, только Пола Гетти. Я никак не прокомментировал эти сведения, не нашел соответствующих слов. Интересно, что бы сказал этот человек, если бы услышал про мою несбыточную мечту о тапочках, камине и многомиллионной наследнице. Вместо этого я выдвинул следующее предположение. Когда вы стояли на парковке, у вас было включено радио в машине. Я его слышал. Вы поняли, кто я такой из выпуска новостей? Точно, жизнерадостно согласился он. Кто вы? Это подала голос Мэри Блэр Рутвен, впервые с тех пор, как появился незнакомец. Вот что значит числиться в первых строчках списка 400. Ты не падаешь в обморок, не бормочешь надломленным слабым голосом «Слава Богу!», ты не ударяешься в слезы и не бросаешься на шею своему спасителю. Ты просто одаряешь его милой дружеской улыбкой, показывая, что он тебе ровня, хоть и знаешь, что это не так, и спрашиваешь, кто вы. Яблонский, мисс. Герман Яблонский. Должно быть, вы тоже прибыли на Мэйфлауэре? Кисло заметил я и задумчивым видом посмотрел на девушку. «Миллионы и миллионы долларов, значит? Это слишком много денег, чтобы просто так расхаживать по улице. Зато теперь я понимаю, зачем там был Валентино». «Валентино?» С каждым новым моим заявлением девушка, судя по ее лицу, все сильнее укреплялась в мысли, что я нездоров на голову. «Тот человек-горилла со сломанным носом, сидевший у вас за спиной в зале суда. Если ваш отец разбирается в нефти так же, как в охранниках, то скоро придется вам жить на пособие». «Обычно у меня другой». Она прикусила губу, и в ее ясных серых глазах промелькнула темная тень боли. «Мистер Яблонский, я премного вам обязана». Яблонский улыбнулся и ничего не сказал. Он выудил из кармана пачку сигарет, постучал по донышку, достал зубами одну сигарету, оторвал от картонного блока спичку, затем бросил сигареты и спички мне. Вот как теперь ведут себя крутые парни, чинно, культурно, соблюдая все правила вешливости. Гангстеров 30-х от них наверняка затошнило бы, но эта внешняя любезность делала Германа Яблонский еще опаснее. Словно айсберг 78% своей смертоносной мощи он прятал под учтивыми манерами. Гангстеры прошлого ему и в подметки не годились. «Надо полагать, вы готовы применить свое оружие», — продолжила Мэри Рутвен. Внутренне она не была так спокойна и собрана, как хотела показать. Я видел, как бился пульс у нее на шее со скоростью гоночного автомобиля. «То есть я хочу уточнить, этот человек больше ничего не сможет мне сделать?» «Ничегошеньки», — заверил ее Яблонский. «Благодарю вас». Легкий выдох слетел с ее губ, словно до этого момента она не могла поверить, что ужас закончился и больше нечего бояться. Она двинулась в другой конец комнаты. «Я вызову полицию». «Нет», — тихо сказал Яблонский. Она сбилась с шага. «Простите, что вы сказали?» «Я сказал нет», — проговорил Яблонский. «Никаких звонков, никакой полиции. В данном случае я хотел бы обойтись без служителей закона». «Что вы такое говорите?» На ее скулах вновь зажглись два розовых пятна. Когда я видел их в первый раз, их зажег страх. Теперь же они выглядели как первые признаки гнева. Когда твой отец потерял счет своим нефтяным скважинам, люди нечасто тебе перечат. «Мы должны вызвать полицию», — стояла она на своем и говорила медленно и терпеливо, как будто объясняла что-то ребенку. «Этот человек преступник. Его разыскивает полиция, и он убийца. Он убил одного человека в Лондоне. И в Марбл Спрингс тоже. Яблонский по-прежнему не повышал голоса. Патрульный Данелли скончался сегодня в 17:40. «Данелли скончался?» – прошептала она. «Вы уверены?» «Это было в 6-часовом выпуске новостей. Я слушал их перед тем, как уехать с парковки следом за вами. Хирурги, переливание крови, все такое. Он умер». «Какой кошмар!» Она посмотрела на меня, но лишь на краткий миг. Ей было невыносимо меня видеть. «И вы не хотите, чтобы я вызвала полицию? Что это значит?» «Я уже говорил», — со всей благожелательностью ответил ей великан. «Никаких служителей закона». «У мистера Яблонски есть собственные соображения насчет того, как поступить», — сухо вставил я. «Решение суда по вашему делу – вопрос предрешенный», – без каких-либо эмоций обратился ко мне Яблонский. «Для человека, которому осталось жить 3 недели, вы, на удивление, спокойны. Не прикасайтесь к телефону, мисс». «Вы не станете в меня стрелять?» – она уже была возле телефонного аппарата. «Ведь не вы тут убийца». «Стрелять в вас я не буду», – подтвердил он. «Это ни к чему». Он приблизился к ней 3 широкими шагами, двигался он быстро и мягко, как кошка. Забрал у нее телефон, ухватил за руку и отвел к креслу рядом со мной. Она пыталась вырваться, но Яблонский даже не заметил ее усилий. «Вы не хотите звать полицию, вот как?» – стал размышлять я вслух. «Это слегка портит ваш образ, мой друг». «Имейте в виду, что раз я не хочу лишних свидетелей, то и применять оружие не входит в мои планы», — проговорил он. «Именно это я имею в виду». «Я бы не стал на это ставить», — улыбнулся он. Я поставил на это. Спинка кресла, на котором я сидел, плотно прилегала к стене. Подобрав ноги, уперев руки в подлокотники кресла, я прыгнул вперед почти параллельно полу. Целью моего полета была точка 6 дюймами ниже его грудной кости. До цели я не долетел. Несколькими минутами ранее я строил догадки о том, что он может делать правой рукой, и вот мне выпал случай это узнать. Правой рукой он мог перекинуть пистолет в левую руку, вытащить из кармана куртки полицейскую дубинку и ударить нападающего по голове. И проделал он все это в мгновение ока. Конечно, он ожидал, что я непременно затею что-то в этом роде, и все равно скорость его реакции потрясала воображение. Спустя какое-то время меня облили холодной водой, и я со стоном сел и попытался потрогать голову. Но если у тебя обе руки связаны за спиной, голову никак не потрогаешь. Поэтому я предоставил своей голове самой о себе позаботиться, с трудом поднялся на ноги, опираясь связанными руками о стену, и добрел до ближайшего стула. Яблонский в это время деловито прикручивал к стволу Маузера перфорированный цилиндр из черного металла. Он поднял на меня глаза на мгновение и улыбнулся. Он все время улыбался. «В следующий раз у меня может не получиться», — скромно сказал он в пояснение своим действиям. Я нахмурился. «Мисс Рутвен», — продолжил он, — «по телефону позвоню я». «Почему вы мне это сообщаете?» По-видимому, она начала перенимать мои манеры, и ей они были совсем не к лицу. «Потому что я буду звонить вашему отцу. Я хочу, чтобы вы сказали мне его номер. Наверняка его нет в справочнике». «Зачем вы будете ему звонить?» «За нашего нового знакомого объявлена награда», — уклончиво ответил Яблонский. «Об этом сообщили сразу после новости о смерти Данелли. Власти заплатят $5000 за любую информацию, способствующую аресту Джона Монтегю Толбота». Он опять улыбнулся мне. «Хм, Монтегю. Ну что ж, это все же получше, чем Сесил». «Не отвлекайтесь», — холодно буркнул я. «Похоже, на мистера Толбота открыли настоящую охоту», — вернулся к своей теме Яблонский. «Он нужен полиции живым или мертвым, и нет большой разницы, в каком виде они его получат. а генерал Рутвин вызвался удвоить эту награду. «То есть 10 штук баксов?» — уточнил я. 10 штук. Скупердяй. По самым последним данным, старик Рутвин стоит 285 миллионов. «Да», — рассудительно согласился Яблонский, — «он мог бы дать и побольше. Так или иначе, общая сумма равна 15 тысячам долларов. Но что такое 15 тысяч?» «Продолжайте», — сказала девушка. В ее серых глазах сверкала сталь. «Он получит свою дочь за 50 тысяч», — невозмутимо заявил Яблонский. «50 тысяч?» — чуть не ахнула Мэри Рутвен. «Она ахнула бы, если бы была такой же бедной, как я». Яблонский кивнул. «Плюс, само собой, обещанные 15 тысяч за то, что я сдам Толбота полиции, как и положено, добропорядочному гражданину». «Кто вы?» – потрясенно промолвила девушка. Видно было, что она на пределе. «Чего вы хотите?» «Я хочу... Дайте-ка сосчитать. Я хочу 65 тысяч долларов». «Но это же шантаж!» «Шантаж?» Яблонский поднял одну бровь. «Вам не мешало бы почитать законы, милая девушка? Говоря строго юридически, шантаж – это деньги за молчание, это дань, которой оплачивается охранная грамота, это средства, вымогаемые под угрозой рассказать публике, какой на самом деле подлец этот человек, которого шантажируют. Разве генералу Рутвину есть что скрывать? Сомневаюсь в этом». Или еще можно сказать, что шантаж – это вымогательство путем запугивания. Но кто тут кого запугивает? Я вас не запугиваю. Если ваш старик не захочет мне платить, я просто пойду своей дорогой и оставлю вас у Толбота. В чем меня можно обвинить? Я боюсь Толбота. Он опасный человек, он убийца. Но тогда вы ничего не получите. Получу. Усмехнулся Яблонский. Я попытался представить этого персонажа растерянным или неуверенным в себе, и не смог, это было невозможно. «Это всего лишь угроза. Ваш старик не пойдет на такой риск. Он заплатит, не переживайте». «Похищение людей – это тяжкое уголовное преступление», – медленно начала девушка. «Разумеется», – Яблонский радостно закивал. «За такое сажают на электрический стул или запирают в газовой камере. Но это касается Толбота. Он вас похитил. Я же говорю о том, что просто оставлю вас тут. Похищать я вас не собираюсь». Его тон вдруг стал жестким. «В какой гостинице остановился ваш отец?» «Он не в гостинице», — она ответила тусклым, монотонным голосом. Она сдалась. «Он сейчас на X-13». «Не говорите загадками», – коротко бросил Яблонский. «Х-13 – это одна из его буровых вышек. Она стоит в заливе в 12, может, в 15 милях отсюда, не знаю». «В заливе? Вы хотите сказать, что это одна из тех плавучих платформ, которые делают скважины в поисках нефти? Я думал, их используют севернее, в дельте Миссисипи, в Луизиане». «Они теперь везде, на Миссисипи, в Алабаме, во Флориде. У папы есть одна буровая установка прямо около Ки-Уэста. И они не плавают, они... О, какая разница! В общем, он на X-13». «И телефона там, конечно, нет». «Есть. К вышке проложен подводный кабель. И еще связь по радио из берегового офиса». «Радио не подходит. Слишком много ушей. Телефон». «Я просто попрошу оператора соединить с X-13, так?» Она без слов кивнула, и Яблонский подошел к телефону, попросил гостиничную телефонистку переключить его на внешнюю линию, затем назвал буровую и стал в ожидании, насвистывая что-то самым немузыкальным образом. Вдруг ему в голову пришла какая-то мысль. «Как ваш отец добирается с берега на платформу и обратно?» «На катере или вертолете? Чаще на вертолете». «В какой гостинице он останавливается, когда прилетает на берег?» «В гостиницах он не живет. Предпочитает обычный семейный дом. Он взял в бессрочную аренду один особняк в 2 милях к югу от Марбл Спрингс. Яблонский кивнул и возобновил свист. Его глаза как будто бы изучали какую-то точку на потолке, но стоило мне передвинуть ногу на пару экспериментальных дюймов, как его глаза мгновенно переместились на меня. Мэри Рутвин видела и движение моей ноги, и стремительную реакцию Яблонски. На секунду наши взгляды встретились. В ее взоре не было ни капли симпатии, но если напрячь воображение, то можно было уловить в нем нечто вроде сочувствия. Мы с ней оказались в одной лодке, и эта лодка стремительно шла ко дну. Свист прервался. Я услышал отчетливый щелчок подключаемой линии, потом Яблонский произнес. «Я хочу поговорить с генералом Рутвином. Срочно. По вопросу...» «Что вы сказали?» «Ясно, понял. Спасибо». Он нажал на рычаг и посмотрел на Мэри Рутвин. «Ваш отец улетел с буровой в 4 часа пополудни и пока не вернулся. Мне сказали, что он останется на берегу, пока вас не найдут. Кровь, как ни крути, будет погуще нефти. Что ж, тем проще для меня». Он велел оператору соединить его с новым номером, который ему дал предыдущий собеседник, и, услышав ответ, опять попросил позвать к телефону генерала. Генерал подошел почти сразу же. Яблонский не стал тратить слов попусту. «Генерал Блэр Рутвин, у меня есть для вас 2 новости, хорошая и плохая. Рядом со мной находится ваша дочь, это хорошая новость. А плохая состоит в том, что ее возвращение домой обойдется вам в $50 000». Он умолк, чтобы выслушать реплику генерала, и, слушая, вращал на указательном пальце маузер и улыбался. «Нет, генерал, я не Джон Толбот. Но Толбот тоже здесь, рядом со мной. Я убедил его, что продлевать разлуку отца и дочери будет просто бесчеловечно. А вы знаете Толбота, то есть наслышаны о нем. Мне пришлось привести очень много доводов для того, чтобы убедить его в этом. Доводов на 50 штук баксов». Улыбка внезапно исчезла с лица Яблонски, отчего оно стало бесцветным, бесстрастным и жестким. Вот он, настоящий Яблонский. Но его голос, когда он заговорил, был еще тише и ниже, чем раньше, и в нем звучал мягкий укор, с каким любящий родитель обращается к нашалившему ребенку. «Знаете что, генерал? Я только что услышал легкий, тихий такой щелчок. Того сорта щелчок, который раздается, когда какой-нибудь самонадеянный проныра снимает трубку на параллельной линии и прилипает к ней ухом. Или когда кто-то включает магнитофон на запись. Я не хочу, чтобы нас подслушивали. Не хочу, чтобы частный разговор записывался. И вы тоже этого не хотите. Не хотите, если надеетесь увидеть свою дочь живой и невредимой. Ну вот так-то лучше. И, генерал, вы уж сразу выбросите из головы всякие мысли о том, чтобы послать кого-то позвонить в полицию на другой линии, чтобы отследить мой звонок. Ровно через 2 минуты мы покинем место, в котором находимся. Каков будет ваш ответ? Он мне нужен прямо сейчас». После короткой паузы Яблонский весело рассмеялся. «Угрожаю вам, генерал! Шантажирую вас, генерал! Похищаю людей, генерал! Что за ерунда, генерал? Нет такого закона, который запрещал бы человеку убегать от жестокого убийцы. Даже если так случилось, что именно этот жестокий убийца захватил в заложнице вашу дочь, я просто уйду и оставлю их вдвоем. Скажите мне, генерал, вы торгуетесь за жизнь вашей дочери? Неужели она стоит меньше 1/50% всего, что у вас есть? Неужели любящий отец так недорого ценит ее жизнь? Она нас сейчас слышит, между прочим. Интересно, что она подумает о вас, генерал, узнав, что вы готовы пожертвовать ею ради какой-то старой пуговицы, ибо что для вас 50 000, как ни пустяк, мелочь на побрякушке? Конечно, конечно, вы можете с ней поговорить». Он подозвал девушку, и она вихрем пронеслась через комнату и выхватила трубку из его руки. «Папа, папа, да-да, это я. «Конечно, это я. О, папа, я и подумать не могла». «Ну, все, достаточно». Яблонский положил свою большую смуглую лапу на трубку и забрал ее у девушки. «Удовлетворены, генерал Блар Рутван? Настоящая не подделка?» Выслушав ответ генерала, он широко улыбнулся. «Спасибо, генерал Рутвен. Никаких гарантий мне не требуется. Слово генерала Рутвена само по себе всегда было достаточной гарантией». Он еще послушал, и когда заговорил снова, насмешливый огонек в его глазах, направленных на Мэри Рутвен, изобличал во лжи искренность, звучащую в его голосе. «Кроме того, вы же прекрасно понимаете, что если вы кинете меня на деньги или приведете в дом копов, то ваша дочь больше никогда с вами не заговорит. Не беспокойтесь, я приеду. У меня полно причин приехать. 50 000 хрустящих причин». Он повесил трубку. «Поднимайтесь, Толбот. У нас рандеву в высшем свете». «Да?» Я остался сидеть на месте. «А потом вы сдадите меня полиции и получите свои 15 000». «Ну да, почему бы и нет?» «Я мог бы дать вам 20 000 причин, чтобы вы этого не делали». «Да?» Он в задумчивости осматривал меня с головы до ног. «Они при вас?» «Не говорите глупостей. Дайте мне неделю или, может...» «Яблонский воробей в руке, вот кто я. Поднимайтесь. Похоже, вечерок нам предстоит занятный». Он разрезал мои путы, и мы вышли на улицу через гараж. Яблонский обхватил одной рукой запястье девушки, а второй держал оружие в 30 дюймах от моей спины. Я этого не видел, но мне и не нужно было это видеть. Я и так знал. На улице стемнело, ветер усиливался. Он дул с северо-запада и нес с собой острый запах моря и холодный косой дождь, который шумно хлестал по жестким веерам пальмовых листьев и, ударяясь об асфальт у наших ног, рассыпался брызгами. До парковки перед центральным корпусом, где Яблонский оставил свой форт, было менее 100 ярдов. Но мы промокли насквозь, пока шли туда. На паркинге в такой дождь было пусто, но, несмотря на это, Яблонский позаботился о том, чтобы поставить машину в самый темный угол. Уж такой он человек. Он открыл переднюю правую дверцу автомобиля и встал позади нее. «Леди, вы первая, Толбот с другой стороны. Вы поведете». Когда я сел за руль, он подошел и захлопнул за мной дверцу, затем забрался на заднее сиденье и закрыл свою дверь. Потом он дал мне почувствовать его маузер, сильно вдавив его мне в затылок, на тот случай, если память вдруг стала меня подводить. «На трассе поверните на юг». Я умудрился нажать все правильные кнопки и рычаги, пересек пустынную парковку мотеля и повернул направо. Яблонский спросил у девушки. «Дом вашего отца недалеко от трассы, так? Надо просто съехать в нужный момент». «Да». «Туда можно попасть другим путем? Через боковые проезды, по второстепенным дорогам?» «Да, можно поехать вокруг города и...» «Ясно. Мы поедем через город. Я понимаю, почему Толбот поехал в Ла-Контессу и согласен с его расчетом. В радиусе 50 миль от Марбл Спрингс никому и в голову не придет его искать». Мы ехали через город в полном молчании. Машин на улицах почти не было, и на тротуарах нельзя было насчитать и полудюжины пешеходов. В Marble Springs всего 2 светофора, и на обоих я поймал красный, и оба раза Маузер прикасался к моему затылку. Наконец город остался позади. Тем временем дождь полил, как из ведра. Потоки воды низвергались с неба и оглушительно грохотали по крыше и капоту автомобиля. Я как будто ехал под струями водопада, а дворники не были спроектированы для езды сквозь водопад. Пришлось сбросить скорость до 20 миль в час, и все равно я становился практически слепым каждый раз, когда фары встречных машин окутывали залитое водой лобовое стекло своим мутным белым сиянием. И моя слепота становилась полной, когда стекло и кузов плотно ударялась стена воды, взметающаяся из-под колес этих машин, шуршающих мокрыми шинами по мокрой дороге и поднимающих волну, которой гордился бы и капитан эсминца, когда они проносились мимо форта. Мэри Рутвен, прижавшись лбом к ветровому стеклу, вглядывалась в мрак, чередующийся со слепящим светом. Наверняка она хорошо знала дорогу, но этой ночью не узнавала ее. Большой грузовик проехал нам навстречу в самый неудачный момент, и она чуть не пропустила съезд. «Сюда!» Она схватила меня за локоть так резко, что Форд на мгновение занесло на обочину, пока я выравнивал курс. Краем глаза я заметил слабое свечение слева, но когда смог остановиться, мы уже проехали ярдов на 50 вперед. Дорога была слишком узкая для простого разворота, поэтому мне пришлось покрутить рулем, выполняя разворот в несколько приемов, пока мы не встали на полосу в обратном направлении. Я подъехал к интересующему нас съезду и медленно свернул на него, и была бы катастрофа, если бы я ехал хоть немного быстрее. Я так и сумел затормозить всего в нескольких футах от белых ворот из шести металлических перекладин, которые остановили бы и бульдозер. Эти ворота, как мне показалось, находились в глубине туннеля с практически плоской крышей. По левую руку тянулась высокая стена из белого известняка не менее 7 футов в высоту и длиной, пожалуй, около 20 футов. Справа стоял небольшой коттедж привратника, выкрашенный белым цветом, и с дубовой дверью, смотрящей на туннель окнами с ситцевыми занавесками. Коттедж и стену соединял слегка покатый навес. Я не смог разобрать, из чего он сделан, но меня это и не очень интересовало. Я был поглощен созерцанием человека, который вышел из двери коттеджа еще прежде, чем я сумел остановить машину. В глазах любой престарелой знатной дамы это был бы идеал водителя. Он был безупречен. Он был совершенен. Он был поэмой в бордовых тонах. Даже его блестящие высокие сапоги казались бордовыми. Широкие бриджи из ткани в продольный рубчик, застегнутые под самое горло френч, идеально сложенные под одним эполетом перчатки, даже козырек форменной фуражки – все было одного и того же идеального оттенка. Он снял фуражку. Волосы у него не были бордовыми. Они были черными, густыми, блестящими и зачесанными на пробор справа. Темные глаза на гладком смуглом лице широко расставлены, как, впрочем, и плечи. При всей бордовой поэтичности своего облика ничего общего с томным изнеженным поэтом он не имел. По размерам он не уступал мне и намного превосходил меня в том, что касается привлекательности. Мэри Рутвен опустила стекло, и шофер, положив одну смуглую жилистую руку на край дверцы, наклонился, чтобы посмотреть на пассажира. Когда он увидел, кто внутри, его загорелое лицо осветилось широкой улыбкой, и если облегчение и радость в его глазах не были искренними, то значит, перед нами был лучший артист из всех известных мне шоферов. «Это и в самом деле вы, мисс Мэри». Он говорил густым баритоном, очень благовоспитанно и с явственным английским акцентом. «Когда у тебя в кармане 285 миллионов, тебе ничего не стоит нанять выращенного в метрополии пастуха, который бы приглядывал за твоим табуном импортных Роллс-Ройсов». «Я так рад, что вы вернулись, мэм. Как вы себя чувствуете?» «Я очень рада вернуться, Саймон». На краткий миг ее пальцы легли поверх его ладони и сжали ее. С губ девушки сорвался то ли вздох, то ли всхлип, и она добавила. «Я в порядке, как папа». «Генерал сильно тревожился, мисс Мэри. Но теперь все хорошо. Меня предупредили, чтобы я вас ждал. Пойду сообщу им». Он отодвинулся было от автомобиля, но вдруг замер, резко наклонился и заглянул внутрь салона. Его тело заметно напряглось. «Да, это пистолет». Как ни в чем не бывало, заявил Яблонский с заднего сиденья. «Просто держу его в руках, сынок, а то неудобно сидеть со стволом в кармане. Но вам это и самому известно, как я посмотрю». Я тоже посмотрел, и точно на правом боку шофера что-то оттопыривало ткань костюма. «Да и когда стоишь, оружие мешает. Ужасно портит ваш наряд маленького лорда Фаунтлероя, не так ли?» продолжил Яблонский. Примечание: лорд Фаунтлерой. Герой романа Фрэнсис Бёрнетт. Маленький лорд Фаунтлерой. 1886 год. «Только не вздумайте им воспользоваться. Время уже упущено. Кроме того, вы можете задеть Толбота. Вот он за рулем сидит. За живого дают 15 000, и поэтому я хочу доставить его целым и невредимым». «Не понимаю, о чем вы, сэр?» Лицо шофера потемнело, интонация едва удерживалась в рамках приличий. «Я позвоню в дом». Он отвернулся, зашел в небольшую прихожую сразу за дубовой дверью, снял трубку телефона и нажал кнопку. В тот же миг тяжелые ворота беззвучно распахнулись, словно по собственной воле. «Не хватает только рва и опускной решетки», – пробормотал Яблонский, когда мы возобновили движение. «А он неплохо приглядывает за своими 285 миллионами наш генерал. Заборы под напряжением, патрули, собаки, все остальное. Так, леди?» Она не ответила. Мы проезжали мимо большого гаража на 4 машины, пристроенного к коттеджу привратника. Я не ошибся насчет Роллс-Ройсов. Их там было целых 2. Один песочно-коричневый, второй голубой металлик. Нашлось там место и Кадиллаку, но это только чтобы сгонять в магазин, не более того. «Этот модник в диковинных штанах, англичанин, где вы откопали такую размазню?» — снова заговорил Яблонский. «Хотела бы я посмотреть, как бы вы заговорили без оружия в руке», — глухо отозвалась девушка. «Он работает у нас уже 3 года. 9 месяцев назад 3 человека в масках напали на машину, в которой сидели Кеннеди и я. Они все были вооружены. Один в результате мертв, а 2 в тюрьме». «Он еще и везунчик», – буркнул Яблонский и погрузился в молчание. Заасфальтированная дорога к дому оказалась узкой, длинной, извилистой и густо поросшей растительностью с обеих сторон. Мелкая вечно зеленая листва виргинского дуба и седые мохнатые бороды испанского лишайника то и дело задевали крышу и боковые окна автомобиля. Внезапно заросли отступили от лучей наших фар, и им на смену пришли стратегически размещенные группы пальм. А дальше, окруженные террасой с подцепным снизу гравием и гранитной бюстрадой, стоял генеральский дом. Как там выразилась девушка? «Обычный семейный дом». «Ага, обычный, если только в семье обычно 50 человек. Он был необъятным». Старое белое довоенного типа здание, настолько колониальное, что хоть тресни, с огромным 2-этажным портиком с колоннами, с изломанной под разными углами крышей и с таким количеством оконного стекла, что любой моющий окон был бы обеспечен работой круглый год. Над входом висело 2 фонаря, 2 больших старинных светильника, но с мощной электрической лампочкой внутри каждого. Под фонарями стоял комитет по организации торжественного приема. Честно говоря, никакого торжественного приема я не ожидал. Чего я ожидал где-то в подсознании, так это старомодной великосветской церемонии, когда дверь тебе открывает дворецкий и затем со всей почтительностью ведет в библиотеку, где перед жарко растопленным камином потягивает свой скотч генерал. Что, разумеется, довольно глупо с моей стороны, если задуматься. Когда человек ждет возвращения дочери из мира мертвых, то он не будет подтягивать виски при ее появлении. Конечно, если в этом человеке есть хоть что-то человеческое. Но шофер предупредил их, поэтому и торжественная встреча. Дворецкий все же присутствовал. Он спустился по ступенькам портика, вынося под проливной дождь здоровенный зонт для гольфа. Такого дворецкого мне еще никогда не доводилось видеть. Его визитка была слишком тесна ему в плечах, спине и груди. Такой стиль был популярен среди гангстеров времен Сухого закона. И лицо дворецкого ничуть не помогало избавиться от этой ассоциации. Выглядел он как двоюродный брат Валентина, того охранника из зала суда, или даже как родной брат. И нос у него был точно так же сломан. Странный вкус у генерала, когда речь заходит о дворецких, особенно если сравнить с тем, какой у него шофер. Однако дворецкий вел себя довольно вежливо. По крайней мере, мне так казалось, до тех пор, пока он не увидел, кто сидит за рулем, и тогда он быстро изменил маршрут, обошел капот и сопроводил Мэри Рутвин под крышу портика, где она ринулась к отцу и обхватила его шею. Нам с Яблонски пришлось подниматься по ступенькам без зонтика. Мы промокли, однако никого это, по-видимому, не взволновало. К этому моменту девушка оторвалась от отца, и я смог хорошенько его рассмотреть. Это был внушительного роста старик, худой, но не слишком, в серебристо-белом льняном костюме. Цвет костюма абсолютно точно совпадал с цветом его волос. У него было длинное худое морщинистое лицо линкольновского типа, однако насколько морщинистое сказать было трудно, так как почти наполовину его скрывали роскошные белые усы и борода. Он не был похож ни на одного из тех нефтяных магнатов, которых мне доводилось видеть, но он и не должен был ни на кого походить, с его-то 285 миллионами. Он выглядел так, как, по моему мнению, должен был выглядеть, но не выглядел судья из Южного штата. «Проходите в дом, джентльмены», – провозгласил он. Я не был уверен, относится ли его приглашение и ко мне, помимо трех других мужчин, стоящих под крышей портика. Это казалось маловероятным, но в дом я все равно вошел, поскольку выбора у меня не было. Не только Маузер Яблонский впивался мне в поясницу, но и еще один человек, выступивший из тени, держал в руке оружие. Мы прошествовали через огромный, широкий, освещенный канделябрами с орнаментальными полами холл, а затем по коридору прошли в большую комнату. Что ж, хотя бы комнату я представлял себе верно. Это была библиотека. В ней был пышущий жаром камин и витал чуть маслянистый запах книг в кожаных переплетах, смешиваясь самым приятным образом с ароматом дорогих сигар и высокосортного скотча. Я отметил про себя, что сигары никто из присутствующих не курит. Стены в тех местах, где их не закрывали книжные полки, были зашиты панелями из полированного вяза. Кресла и диванчики обтягивала темно-золотистая кожа с бархатом, гардины тоже поблескивали золотым отливом. По полу от стены до стены растекался ковер цвета бронзы, и при достаточно сильном сквозняке его ворс закачался бы и пошел рябью, словно поле зрелой кукурузы на ветру. А так в безветрие ролики кресел утопали в нем почти полностью. «Скотч, мистер, обратился генерал к Яблонски. «Яблонски, не откажусь, генерал, пока я стою на ногах и пока жду». «Ждете чего, мистер Яблонский?» Генерал Рутвин обладал приятным негромким голосом без особых модуляций. «Ну да, имея 285 миллионов баксов, совсем не обязательно кричать, чтобы тебя услышали». «О, ну и шутник!» Яблонский говорил так же тихо и невозмутимо, как генерал. «Жду маленькую бумажку, генерал, с вашей подписью внизу. Бумажку стоимостью 50 тысяч баксов». «Разумеется». Генерал казался слегка удивленным тем, что Яблонский счел нужным напомнить ему об их договоренности. Он подошел к каминной полке из тесаного камня, вытащил желтый чек из-под пресс-папье. «Все готово, осталось только заполнить имя получателя». Мне показалось, что легкая улыбка коснулась его губ, но из-за всей этой растительности у него на лице я не был в этом уверен на 100%. «И вы можете не беспокоиться о том, что я позвоню в банк и распоряжусь, чтобы чек не приняли. Так я дела не веду. Я знаю, генерал. И моя дочь стоит для меня бесконечно больше этой суммы. Я должен поблагодарить вас, сэр, за то, что вы вернули ее мне». «Ага». Яблонский взял чек, бросил на него короткий взгляд, затем посмотрел на генерала. В его глазах светился вопрос. «У вас ручка соскользнула, генерал», – протянул он медленно. «Я просил 50 тысяч. Тут у вас написано 70». «Верно», – Рутвин склонил голову и оглянулся на меня. «Я предлагал 10 тысяч долларов за информацию об этом человеке. Также я чувствую себя обязанным уплатить еще 5 тысяч, что предлагала в награду полиция». «Так гораздо проще выписать один чек на общую сумму одному человеку. Вы согласны?» «А еще 5 тысяч?» «Это за ваши хлопоты, а еще за удовольствие собственноручно передать этого человека властям». И опять я не мог с уверенностью сказать, улыбается он под усами или нет. «Я в состоянии позволить себе эти маленькие капризы, знаете ли». «Я счастлив доставить вам удовольствие, генерал», — «Ну, тогда я пойду. Вы точно справитесь с этим парнем? Он крепкий, быстрый и чертовски ловкий». «У меня есть люди, которые с ним справятся». Было ясно, что генерал говорит не о дворецком и не о другом лакее, без униформы, который маячил на заднем плане. Генерал нажал кнопку звонка, и когда в дверях появился еще кто-то из прислуги, сказал: «Будьте так добры, Флетчер, попросите мистера Вайланда и мистера Ройла присоединиться к нам». «Генерал, почему вы сами их не пригласите?» «По моему разумению, в нашей тесной компании я был центральной фигурой, а ко мне никто так и не обратился, поэтому я сам решил, что настало время и мне что-нибудь сказать. Я наклонился к сосуду с искусственными цветами на столике у камина и вытащил из листвы микрофон. Эта комната прослушивается. Ставлю 100 к 1, что ваши друзья слышали каждое слово, сказанное здесь. Для миллионера и человека с высоким положением в обществе у вас довольно странные обычаи». Я смолк и посмотрел на трио, возникшее в дверном проеме. «И еще более странные друзья». Но это было не очень точное заявление. Первый вошедший человек выглядел совершенно как у себя дома в этой шикарной обстановке. Он был среднего роста, среднего телосложения, одет в превосходно скроенный смокинг и с длинной, что твоя рука, сигарой во рту. Так вот, откуда взялся запах дорогого табака, который я почувствовал сразу, как вошел в библиотеку. Он недавно разменял 60-й десяток, черные волосы были тронуты проседью только на висках, а аккуратные усики оставались и сине-черными. На гладком, сильно загорелом лице не было ни морщинки. В целом он прекрасно подошел бы на роль руководителя высшего звена в каком-нибудь голливудском фильме, лощенного, импозантного и до некоторой степени компетентного. Только на близком расстоянии, когда можно разглядеть глаза и особый склад черт лица, становилось понятно, что в нем скрыта жесткость. И психологическая, и физическая, и такая жестокость, которую не увидишь на съемочной площадке. За таким надо следить в оба. А вот второй человек смотрелся в доме генерала уже не столь уместно, как первый. Трудно было определить, какое именно качество отвечало за эту его неуместность. Одет он был в серый костюм из мягкой фланели, белую рубашку и серый галстук того же оттенка, что и костюм. Роста он был чуть ниже среднего, в плечах широкий, с бледным лицом и гладко зализанными волосами почти того же цвета, что и у Мэри Рутвин. Надо было присматриваться снова и снова, чтобы понять, что чужеродным его делало не то, что в нем было, а то, чего не было. Лицо второго не выражало ни единой эмоции. Его глаза были абсолютно пустыми. Ничего подобного я в жизни не встречал. Что же касается человека, замыкавшего эту троицу, то странный, слишком мягкий для него эпитет. Его присутствие в библиотеке генерала было столь же органичным, как присутствие Моцарта в рок-н-ролльном клубе. Ему было всего 21 или 22 года. Он был длинным, тощим, с мертвенно-бледным лицом и угольно-черными глазами. Глаза эти блуждали, не останавливаясь ни на миг, они беспокойно перескакивали с предмета на предмет, словно неподвижность причиняла им боль, бегали между лицами, словно осенним вечером блуждающие болотные огни. Я не заметил, во что он одет, я видел только его лицо. Лицо ширяльщика, лицо торчка, лицо наркомана с давней сильной зависимостью. Отбери у него на 24 часа его белый порошок, и он будет орать, что есть мочи так, словно его терзают все дьяволы ада. «Проходите, мистер Вайланд». Генерал обращался к человеку с сигарой, и я уже в 10-й раз пожалел, что лицо Рутвина почти не читается. Затем он указал на меня. «Это Толбот, тот беглый преступник, которого разыскивает полиция. А это мистер Яблонский, который привез его к нам». «Приятно познакомиться, мистер Яблонский». Вайланд дружески улыбнулся и протянул руку. «Я главный инженер-технолог в компании генерала». «Ну, разумеется, если он инженер-технолог, то я президент Соединенных Штатов». Вайланд кивнул на человека в сером костюме. «Знакомьтесь, «Мистер Ройл, мистер Яблонский». «Мистер Яблонский, мистер Яблонский!» Высокий худой парень с беспокойным взглядом не произнес эти слова, он их прошипел. Его рука нырнула под лацкан куртки, и я должен признать, что действовал он стремительно. Оружие дрожало в его руках, он выругался. Три непечатных слова, одно за другим, и глаза его были стеклянными и безумными. «Два года я этого ждал! Проклятие, Ройл, что это вы?» «С нами молодая леди Ларри!» Я мог бы поклясться, что рука Ройла ни на мгновение не скрывалась под отворотом пиджака, однако в его пальцах вдруг появился тусклый металлический предмет, который ни с чем не спутаешь. Дуло резко опустилось на запястье Ларри, и оружие парня с лязгом ударилось о покрытый медью столик. Такой ловкости рук я еще никогда не видывал. «Мы знаем, кто такой мистер Яблонский», — продолжил Ройл. Говорил он на удивление музыкальным и мягким голосом. «По крайней мере, знаем мы с Ларри. Не так ли, Ларри? Однажды Ларри пришлось провести за решеткой полгода по статье о наркотиках. И посадил его Яблонский». «Яблонский посадил?» — начал было генерал. «Да, Яблонский». Ройл улыбнулся и кивнул на великана в зеленой куртке. «Детектив-лейтенант Герман Яблонский. Полиция Нью-Йорка».